А что у меня на дворе, то безличное, то отдай, так выходит. А то чего ж? У них одна задача — замануть и обчистить. Не верьте им, мужики, не верьте! Ванька, бей, бей, Ванька! Толпа заколыхалась, задвигалась, как живое темное чудище, выплывая пузиной на верандное крыльцо. «Стоять!» — крикнул Кулек и сошел с верхней ступеньки крыльца, придерживаясь за кобуру. Во тьме у подворья затрещал плетень, и Кадыков увидел, как от плетня с кольями наперевес кинулись в толпу трое мужиков. «Товарищи, митинг окончен!» — сказал сверху Возвышаев. «Прошу расходиться по домам!» «Что? Али крыть нечем?» — крикнули из толпы. «Тады спускайтесь сюда, пошупаем, что на вас за коленкор!» «Подскажите, где одежку брали? Мы тоже туда сходим, теперь-ка мы братья!» «Товарищи, митинг окончен, прошу расходиться по домам. Ванька, бей! Товарищи, пес тебе, товарищ, бей, Ванька!» Кто-то дурашливо, раздирающим голосом, замяукал по-кошачьи, и в ту же секунду здоровенный кол, пущенный из толпы, с треском выбил три балясины и загрохотал по полу террасы. Вся многочисленная толпа начальников хлынула к стенке, как стадо овец от удара кнута. Кулек вырвал наган из кобуры, взвел курок и, направляя в толпу, крикнул: «Прекратить! Всех пересажаю!» Азимов быстро подошел к нему, взял его за локоть и приказал: «Спрячь оружие!» Потом спустился вниз в толпу. «Ну где Ванька? Бей!» — сказал он. Передние попятились от него, и толпа стала разваливаться на две половинки, словно кто-то невидимый расшатывал всех направо и налево. Азимов шел по этому людскому коридору, заложив руки за спину. Там, в конце этого прохода, стоял детина в расстегнутом полушубке, в заломанной на затылок шапке, и держал в замахе кол. «Ну, что ж ты стоишь, бей!» — подходил к нему Азимов. Все замерли. И там наверху, и в толпе. Слышно было, как сухо и отрывисто скрипел снег под сапогами Азимова. «Бей же!» Парень попятился и закричал диким голосом: «Сатана!» Потом кинул кол и бросился бежать. Через несколько минут на почте, в оживленном, взбудораженном говоре, перебивая друг друга, как это бывает с людьми, пережившими опасность, все пытались в раз высказать Азимову и свое восхищение, и благодарность, и признательность. «Если бы не ваш психологический этюд, то все могло бы кончиться крупной потасовкой», — говорил Ашихмин, потными холодными пальцами пожимая запястье Азимову. «Вы просто герой!» «Да ничего особенного», — кривился Азимов, отнимая руку. Ему было неприятно это липкое прикосновение холодных пальцев. «Как ничего особенного!» — грохотал Радимов. «Ты же митинг спас! Кабы не ты, стрельбу открыли бы! И что потом? Войска вызывать?» «Войска и так вызывать надо», — сказал Возвышаев. «Здесь непокорство глубоко пустило корни. Надо многих злодеев вырвать из этой среды, и чем быстрее, тем лучше. Одним нам не справиться». «Мы обязаны успокоить народ, разрядить обстановку, а потом взять виновных», — сказал Азимов. «Куда ты поспешаешь?» — таращил глаза на Возвышаева Ашихмин. «Вызвать войска — значит расписаться в своем бессилии, и, мало того, это значит скомпрометировать всю идею сплошной коллективизации. Ты думаешь, нас погладят за это по головке? Да окружной штаб под суд нас всех отдаст. И правильно сделает, а? Как вам это нравится?» «И я думаю, сами справимся», — согласился Азимов. «Только надо изменить порядок работы. Выступать на митинге не одним нашим, но и крестьян привлекать.